Вещий сон. Жил-был купец, у него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте, а кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летел по поднебесью на 12 орлах, да еще будто пропала у тебя любимая овца». «А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу. Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его. Нарядил в свою одежду, привез к себе во дворец и начал расспрашивать: «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался: «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказывать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, какой же глупый твой отец! За такую безделицу, да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь. Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал, и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. Собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошко Иван, купеческий сын, и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю! Может, и я пригожусь! Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься! Только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чай сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила». «А ты берешься помочь царевичу?» «Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван, купеческий сын, набрал себе товарищей, и было всех их с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы!» — говорит Иван. «Подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша, Получили мы от отца в наследство три диковинки: шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет, как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость. Иван купеческий сын натянул свой тугой лук, наложил 3 стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы. Старики побежали за стрелами, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет!» Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна. Только выполни наперед 3 задачи. Если выполнишь, буду твоя. А нет, готовь свою голову под острый топор». «Задавай задачу». «Будет у меня завтра, а что не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое подпару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван купеческий сын: «Что, царевич, не весел, а ли чем досадила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет». «Так и так», — отвечает царевич. «Задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец на свете не разгадает». «Ну, это еще небольшая беда. Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная давала такой приказ своей любимой служанке: «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал-искал, все уголки обшарил, все понапрасну. «Вот чудо!» — думает. «Никак нечистый со мной пошутил!» Нечего делать, взялся опять за иглу. Сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты мешкотный!» — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился!» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». Воротился домой и лег спать. На заре, на утренней, встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит, — к Елене Прекрасной и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано полные комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграла музыка. Гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич: «Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарить тебе другой такой же». С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один голос закричали: «Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной!» «А вот увидим», — отвечала Елена Прекрасная. «Пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурней прежнего. «Полно царевич печалится», — сказал ему Иван, купеческий сын. «Молись ко Богу, да ложись спать, утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги-скороходы да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке: «Сходи поскорей на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезни, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван, купеческий сын, смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять музыка. Выпустила она свою уточку и спрашивает царевича: «Угадал ли мою задачу?» «Угадал, Елена Прекрасная. Вот к твоей уточке пара». И пускает тотчас селезня. Тут все бояре в один голос крикнули: «Ай да молодец, царевич! Достоин взять за себя Елену Прекрасную!» «Постойте, пусть исполнит наперед третью задачу!» Вечером воротился царевич домой, такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Не тужи, царевич! Ложись лучше спать, утро вечера мудренее», — сказал Иван, купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синее море ехать, села в коляску и вовсю прыть понеслась. Только Иван, купеческий сын, ни на шаг не отстает. Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка! Давненько я с тобою не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван, купеческий сын, у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него 3 серебряных волоса. А Иван, купеческий сын, не 3 волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал. «Что ты, с ума сошла? Ведь больно!» «Прости, дедушка, давно тебя не чесала, все волосы перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него 3 золотых волоса, а Иван, купеческий сын, схватил его за бороду и чуть не все оторвал. Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море. «Теперь царевич попался», — думает Елена Прекрасная. «Таких волос ему не добыть». На следующий день собрались к ней гости, приехал и царевич. Елена Прекрасная показывает ему 3 волоса серебряные да 3 золотые и спрашивает. «Видала ли ты где этакое диво?» «Нашла чем хвастаться. Хочешь, я тебе целый пучок подарю?» Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных. Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает или кто ему помогает? И видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван, купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу. «Пришлите ко мне своего любимого слугу». «У меня их 12». «Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо», — говорит, — «пусть все придут». А в уме держит. «Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо. Рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас большой?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали. «Я большой! Я большой!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь!» И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним своей волшебную книгою. Глянула в ту книгу и тотчас узнала виноватого. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван, купеческий сын, взялся рукой за голову, а висок-то острижен. Вскочил он с постели и давай будить товарищей. «Полно спать! Беда близко! Берите-ка ножницы, да стригите виски!» Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. «Что за чудо! На кого ни взглянет, у всех виски острижены!» С досады ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться. Надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без просыпу пьянствовал. 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены. Кто хошь, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодою женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разостлали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего. Летели-летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели с ковра сойти, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван купеческий сын отдал ему шапку-невидимку. Вслед за тем прибежал другой старик и получил ковер-самолет. А там и третий, этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Сделайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться!» Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван, купеческий сын: «Посади меня в темницу на старое место». Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругою. Встреча была торжественная. Музыка играла, в пушки полили, в колокола звонили. Народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, — говорят, — в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» Докладывает ему царевна: «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел». «Неужели ж это он?» «Он самый, я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана, купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать. Хитрая наука. Жили себе дед да баба. Был у них сын. Старик-то был бедный. Хотелось ему отдать сына в науку, чтоб с молоду был родителем своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души. «Да что станешь делать, коли достатку нет. Водил он его, водил по городам, авось возьмет кто в ученье. Нет, никто не взялся учить без денег. Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, потужил-погоревал о своей бедности и опять повел сына в город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда. «Что старичок пригорюнился?» «Как мне не пригорюниться?» — сказал дед. «Вот, водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нетути». «Ну так отдай его мне», — говорит встречный. «Я его в 3 года выучу всем хитростям, а через 3 года, в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном, да смотри, коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, так оставаться ему у меня». Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить станет малого. Отдал ему сына и пошел домой. Пришел домой в радости, рассказал обо всем бабе, а встречный-то был колдун. Вот прошли 3 года, а старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошел в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: «Завтраде сравняется как раз 3 года, надо за ним приходить», и рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать. «У хозяина моего не я один в науке. Есть, — говорит, — еще 11 работников, навсегда при нем остались от того, что родители не смогли их признать. И только ты меня не признаешь, так и я останусь при нем 12-м. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями, перо в перо, хвост в хвост и голова в голову равны. Вот ты и смотри, все высоко станут летать, а я, нет-нет, да возьму повыше всех. Хозяин спросит, узнал ли своего сына. Ты покажь на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе 12 жеребцов, все одной масти, гривы на одну сторону и собой равны. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит, узнал своего сына. Ты смело показывай на меня. После того выведет к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос. Все на одно лицо и одежей равны. Как станешь проходить мимо тех молодцев, примечай-ка, на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит, узнал ли своего сына. Ты и покажь на меня. Рассказал все это, распростился с отцом и пошел из дому. Хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные». После того выпустил он 12 белых голубей, перо в перо, хвост в хвост, голова в голову равны, и говорит: «Узнавай, старик, своего сына». Как узнавать-то? Ишь, все равны. Смотрел-смотрел, Да как поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя. Кажись, это мой. Узнал, узнал, дедушка, сказывает колдун. В другой раз выпустил он 12 жеребцов, все как один, и гривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов, да приглядываться, а хозяин спрашивает. «Ну что, дедушка, узнал своего сына?» «Нет еще, погоди маленько». Да как увидал, что один жеребец топнул правою ногою, сейчас показал на него. «Кажись, это мой». «Узнал, узнал, дедушка». В третий раз вышли 12 добрых молодцев. Рост в рост, волос в волос, голос в голос. Все на одно лицо, словно одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой прошел, тоже ничего. А как проходил в третий раз, увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой». «Узнал, узнал, дедушка». Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой. Шли-шли, и видят, едет по дороге какой-то барин. «Батюшка», — говорит сын, — «я сейчас сделаю собачкою, барин станет покупать меня. Ты меня-то продай, а ошейника не продавай, не то я к тебе назад не ворочусь». Сказал так-то, да в ту же минуту ударился оземь и оборотился собачкою. Барин увидал, что старик ведет собачку, зачал ее торговать. Не так ему собачка показалась, как ошейник хорош. Барин дает за нее 100 рублев, а дед просит 300. Торговались, торговались, и купил барин собачку за 200 рублев. Только стал было дед снимать ошейник, куда? Барин и слышать про то не хочет, упирается. «Я ошейника не продавал», — говорит дед. «Я продал одну собачку». А барин: «Нет, врешь. Кто купил собачку, тот купил и ошейник». Дед подумал, подумал, ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку, и отдал ее с ошейником. Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошел домой. Вот барин едет себе, да едет. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. «Что?» — думает барин. «Али выпустить собачку за зайцем, да посмотреть ее прытье!» Только выпустил, смотрит, заяц бежит в одну сторону, собака в другую, и убежала в лес. Ждал-ждал ее барин, не дождался и поехал ни при чем. А собачка оборотилась добрым молодцем. Дед идет дорогою, идет широкою и думает: «Как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал?» А сын уж нагнал его. «Эх, батюшка», — говорит, — «зачем с ошейником продавал? Ну не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что». Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу: «Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар и продай, только клетки не продавай, ни то домой не ворочусь». Ударился оземь, сделался птичкою. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку. Так она всем показалась. Пришел и колдун. Тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Тот дает дорогого, другой дает дорогого, а он дороже всех. Продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Колдун туда-сюда, бился с ним, бился, ничего не берет. Взял одну птичку, завернул в платок и понес домой. «Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца». «Где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно нет. Улетела сердешная. Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу: «Батюшка, я обернусь нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать. Не то домой не ворочусь». Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники. Тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки не отдает. «Да как же я поведу лошадь-то?» — спрашивает колдун. «Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду. Мне она не в корость». Тут все барышники на деда накинулись. «Так где не водится, продал лошадь, продал и узду. Что с ними поделаешь? Отдал дед уздечку». Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не хватают. «Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — вот когда купил, так купил нашего шельмеца». «Где же он?» «На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть. Жалко ей стало добро молодца. Захотела подлиннее отпустить повод. Стала распутывать да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошел версты отсчитывать. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, — говорит, — прости, грех меня попутал, конь убежал». Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. Вот близко, вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и болтых в воду, а волк за ним щукою. Ерш бежал-бежал водою, добрался к плотам, где красные девицы белье моют. Перекинулся золотым кольцом и подкатился купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, — пристает к ней, — мое золотое кольцо!» «Бери, — говорит девица и бросила кольцо на землю. Как ударилось оно, в ту же минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал, одно зерно обернулось ястребом. И плохо пришлось петуху. Задрал его ястреб. Тем сказке конец, а мне квасу корец.